14 февраля на площади Кумсусанского дворца Солнца состоялось торжественное собрание молодежи и студентов, посвященное великому всенародному празднику Дню Звезды. Его участники твердо поклялись довести до победного конца чеченское революционное дело под руководством Ким Чен Ына, почитая великого Ким Чен Ира как вечное солнце Чече. На собрании присутствовали работники Союза молодежи и соответствующих учреждений, молодежь и студенты из столицы. Они чтили память великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира перед их фотопортретами. Докладчик и ораторы высказали свою твердую решимость во что бы то ни стало построить на этой земле, на зависть всем, чеченскую социалистическую державу в полную поддержку руководства Ким Чен Ына, как это подобает потомкам великого Ким Ир Сена и солдатам и ученикам великого Ким Чен Ира.